И Шульгин тут же стал мочиться в ковш. Все смеялись, а я говорю: «Что вы делаете?» Тогда он бросил ковш, снял умывальник и давай туда мочиться. «Пущай, — говорит, — кто-нибудь умоется». Газета «Правда», 1929 год, номер 276. Твердый отпор нужно дать и тем колхозам, которые продают излишки на сторону. Такие коллективы не могут считаться иначе, как лжеколхозы. Кулацких заправил лжеколхозов надо отдавать под суд. Председатель Тугильского совета говорил: «Бояться кулаков не надо. Они наши крестьяне. Я в свой коллектив с удовольствием принял бы кулаков. А что толку с бедняков?» Но разве не толкает на эту практику бухаринское предложение об отмене индивидуального обложения кулаков? Вместо сдачи излишков колхозы распределяют хлеб по своим членам. Позор! 1 декабря — предельный срок для выполнения плана хлебозаготовок. Выгрести хлебные излишки до последнего зерна. Карать кулаков беспощадно. На днях состоялось постановление пленума Московского областного комитета комсомола о стопроцентной коллективизации Рязанского округа в течение 29-30 годов. К осени все должны быть в колхозах. В течение года отсталый Рязанский округ должен стать одним из наиболее передовых не только нашей Московской области, но и всего СССР. Растрясем кулацкие закрома. От мелких колхозов к сплошной коллективизации. Даешь сплошную. Смоем пятно позора. Колхозы «Пристань» и «Красное знамя» продали излишки хлеба на частном рынке. Коммунист Панин выступил против контрольных цифр. Выяснилось, что он накануне пьянствовал с псаломщиком. Член сельского совета Савин говорил, что план невыполним, что таких излишков у нас нет, но беднота настояла на своем. В деревне Бахметьево создано такое мнение у самих работников, что хлеба у них нет. Коммунисты уклоняются от вступления в колхоз. 1. Обложение рабочего скота, в результате чего уменьшилось его поголовье. 2. Уменьшилось поголовье облагаемого крупного рогатого скота на 3%. 3. На кулацко-зажиточную часть наложить до 45% всей суммы налога. В селе Ягодном было составлено 45 актов на скрытие и недоучет объектов обложения. Да, обложено 40 хозяйств, доход мельника добавочно учтен в 7700 рублей. Неделя сбора мешков под хлеб. Поможем государству ликвидировать хлебные заторы. Беспощадно изгоним всех кулаков из колхозов. Закрыли дом мракобесия, церковь. Все учителя вступили в колхоз. Среди просвещенцев есть элементы, которые сознательно вредят на хлебозаготовках и перевыборах в сельсоветы. В Рыбновском районе до 50% учителей из духовного звания. Они до сих пор не порвали со своими папашами, служителями алтаря, у которых проводят каникулы. В наступление на классового врага в маске попа и сектанта. Колокола на индустриализацию. Довести до каждого крестьянского двора постановление о сохранении свиных шкур и щетины. 1. Провести контрактацию скота. 2. Запретить продажу неорганизованного скота. Нельзя клеймить мясо опаленных свиней. Милиция бежит от мяса. Сельсоветы продолжают выдавать разрешения на продажу скота. Прекратить убой скота. По Ряжскому району имели место поджоги своих хозяйств кулаками со словами: «Гори и не доставайся ни нам, ни им». Вокруг хлебозаготовительной кампании в деревне обострилась классовая борьба. Кулаки кричат: «Если будете собирать хлебные излишки, село объявит голодовку».